Глава 10. Танцующая фея? Не к добру. Троя. Столица Альвиона. Букингем Хаус. Королева. Королева? Фея порхала и кружилась по королевской опочивальне. Взвивались от стремительных пируэтов невесомые кружева чайного платья, специально облюбованного белой королевой для вечернего отдыха. И из-за легкого наряда, облегченного корсетом, и из-за полюбившегося стиля, домашнего, уютного, подразумевающего, что ежели ее величество и соизволит принять кого в этот поздний час, то лишь из самого ближнего круга. Примечание. Чайное платье, свободный домашний туалет, нечто, по словам эстетов, среднее между халатом и бальным платьем, изначально предназначалось только для выхода к домашним, к чаю, при условии, что не ждали посторонних. Конец примечания. Едва касались драгоценного наборного паркета изящные ступни, отягощенные лишь цепочками-браслетами с колокольчиками, памятью о далекой-далекой стране, в которой довелось побывать однажды той, сейчас, что называла себя Алисой. Прищелкивали пальчики в такт музыки, слышимой лишь феей. Вот она, даже не сбившись с дыхания, с легкостью провела фуэте из 7 оборотов и, сорвав с шеи нечто сверкающее, подкинула в воздух. «Получилось! Получилось! Получилось!» Хоп! Затрясла перед любимым зеркалом цепочкой с подвесками. В каждой хрустальной капле билась, рвалась наружу живая звезда. «Три долора, 3 штуки! Накопитель утроился, видишь? Да тут лет на 90 закачано, если не больше! Ай да мы! Ай да я! Хватит и мне, и тебе, и на твои опыты, и в запас, правда?» Она вдруг замерла и настороженно вгляделась в зеркальную поверхность. «Долорес, ведь хорошо, да? Я справилась? Что с тобой?» Старуха, осевшая в зазеркалье в глубоком кресле, с трудом подняла голову, кривовато улыбаясь, прошелестела. «Все хорошо, Нинья, ты справилась. Я просто устала». Морщись, потерла грудь. «Мио дьябло, даже сердце болит. Хоть и нечему там болеть». «Сейчас, погоди!» Непослушными от волнения пальцами Алиса кое-как сняла одну из подвесок, царапнула мизинец и приложила к зеркальцу, размазав каплю крови. Ограненная сосулька голубого хрусталя с мерцающей живой звездой глухо упала по ту сторону. Благодарно кивнув, старуха протянула руку, перехватила скользнувшую к ней хрустальную искру и зажала в кулак. С облегчением откинулась на спинку кресла. «Хорошо. Не сразу. Слишком резво в моем возрасте молодиться нельзя, чтобы по швам не затрещать. Еще бы поспать суток трое». Постепенно на ее высохшую физиономию, уже не напоминавшую обтянутый пергаментом череп, возвращались краски жизни. Фея перевела дух и тоже посветлела личиком. «Тебе лучше, Долорес? Ох, как я за тебя переволновалась! Но почему? Я хочу сказать, в прошлый раз у нас все прошло не в пример легче, а сегодня что не так?» Ее подельница с досады отмахнулась. «Все не так, глупое дитя. Я же тебя изначально предупреждала, что ситуации разные. Ты, как всегда, слушаешь и не слышишь. Девчонку, которую я выбрала, прикрывала не только место силы. Где-то рядом оказалась сильная ведьма. Вот с ее-то защитой мне и пришлось повозиться. Я еле выманила нашу избранную за периметр. Но это бы еще ничего». Она скривилась, как от больного зуба. «Мне вздумалось прихватить с собой и дочку, ту самую. До последнего времени магия в ней почти спала, а сегодня заиграла такими красками. день-два и проснется. Жалко было упускать. Представляешь, какой у нас оказался бы резерв и жизненных сил, и магических. Может, и не пришлось бы подыскивать подходящее для меня тело. Впрочем, все зря. Я лишь напрасно потратилась, лишь привлекла внимание. Кто-то, похоже, из здешних магов засек червоточину и сунулся по следу. Мало того, прикрыл эту соплячку и ударил по мне вскрытые. Ударил магически, представляешь? Да так мощно! Я еле успела отгородиться и замести следы. Охнув, королева прикрыла рот ладонью. «Как же так, Долорес?» Та лишь вяло отмахнулась. «На любую силу найдется большая сила. Я постоянно тебе это твержу, чтобы ты не теряла бдительности. Ничего, прибирать за собой я умею. Насчет этого не ломай свою хорошенькую головку. Ну а как ты? Все ли прошло по плану? Результат я вижу, он превосходен, но не стряслось ли чего непредвиденного?» Громкий, прозвучавший громом небесным стук в дверь прервал их беседу. «Ваше Величество!» — послышалось глухо из-за дверей. «Вы просили разбудить вас в 8 часов пополудни. Нам можно войти?» Алиса судорожно сглотнула, но ответила замедленно, словно едва проснувшись. «А, это вы, Цицилия! Минуточку, дайте мне еще минутку! Я так хорошо спала!» И торопливо зашептала. «Все прошло как по написанному. Не волнуйся. Прости, надо идти. Сама понимаешь, мне моих фрейлин надолго не сдержать. Восстанавливайся, Долорес, теперь все будет хорошо!» Она поспешно бросила в зазеркалье вторую подвеску и на цыпочках перебежала к постели. Прикрылась покрывалом, затихла и сладко потянулась, улыбаясь, заглянувшей в дверь стацдаме. «Ах, я так славно отдохнула! Благодарю вас, леди Цицилия, за то, что с таким старанием охраняли мой сон. Я будто заново родилась!» «О да, он пошел вам на пользу! Вы так посвежели, ваше величество!» С плохо скрываемым удивлением отозвалась главная фрейлина. А ее подопечные одна за другой впорхнули в опочивальню, принялись усердно хлопотать вокруг своей госпожи, щебеча без остановки. «Ах, какой цвет лица! Ах, миледи, словно сбросили 5 лет долой!» «Воистину прав, сэр Адерли, утверждая, что будущее материнство несказанно украшает женщину. Ах, ваше величество, с вас можно писать картину «Мадонны-праведниц». Такой же прекрасный вы были в день своего венчания!» Белая королева с удовольствием отдалась в руки, умело поправляющие ее прическу и охорашивающие складки на домашнем платье, и улыбалась. Ведь все прошло хорошо, да? Только вот зря, наверное, она не рассказала о накладке, о неизвестной древней богине, прекрасной и ужасающей одновременно, вымораживающий все вокруг не только голосом. Впрочем, подумаешь, явила себе какая-то фифа поглазеть, засвидетельствовала договор, ей все равно ни за что не пересечь межмирье, не отыскать нужный мир в сонме остальных, чтобы проследить за исполнением устного контракта. Не дотянется. Так что пусть сидит в своем захолустье, почти не магическом, и воображает себя всесильной. А Долорес никогда ничего не узнает. Незачем ей волноваться, да еще очередные нотации читать. Все же она с тревогой покосилась на зеркало, но то прикинулось обычным, отражая лишь хлопочущих вокруг Алисы девушек. Вот и славно. Отдыхай, названная матушка. Набирайся силы новой молодости. А той, у кого они обманом и мороком выманили драгоценные годы жизни, белая королева так и не вспомнила. Ловушка на неизвестного зверя. Городок Маргит, Эндрюс Хаус, Хью Лоутер. Оставляя младшего брата наедине со следящим артефактом, Хью всецело отдавал себе отчет, каким должно быть его напутствие перед уходом. Можно было, не мудрствуя лукаво, просто объявить, дескать, твое дело маленькое, сэр Янтарь. Просто будь бдителен и поглядывай, если нужно, влей немного силы в устройство, ибо мощности на отслеживание червоточины может не хватить. Будь неизвестный мир окажется где-то на краю вселенной. Но больше ничего не делай, ни во что не влезай, а жди меня. Разумеется, юный лорд забудет все запреты и сунет свой веснушчатый нос куда только сможет. И уж только когда припечет по самые уши, вспомнит, что надо бы позвать старшего. Хорошо, если при этом все обойдется. Сам таким был. Потому-то, отбывая в патруль, он лишь напомнил. 7 лет, Дики! Мы прозябаем на этой окраине мира долгих 7 лет. У нас вот-вот появится шанс вернуться домой. Смотри, не лиши нас его по легкомыслию. Случится нечто непредвиденное, подумай хорошенько, а потом уже действуй. Понял?» Побледневший братишка кивнул. Видимо, вспомнил и о вожделенной академии, и о мечте увидеть снова парк Роуз. Хью не зря последние несколько дней делился с ним планами на возможное будущее. Похоже, его слова упали на благодатную почву. Конечно, Дикий еще, впрочем, не мальчик, но пока и не юноша. Отрок, как говорили в старину, подросток. Но жизнь в изгнании его многому научила. И, как надеялся Хью, привила талику благоразумия. Поэтому, врываясь в дом и на бегу срывая с груди обжигающий, уже в сущности ненужный сигнальный артефакт, он все-таки ждал, что обойдется. Сейчас они выйдут на след червоточины, аккуратно отследят точку назначения высверливаемого в пространстве перехода, если удастся, послушают и посмотрят, что там, на той стороне, делается. Если придется, попробуют вмешаться, но по обстановке, без шума, без лишней суеты. Но главное, запустят поиск начальной точки, ибо Хью, как уже говорилось, очень уж интересовался портальщиком, ловцом душ на чужой территории. Он проскользнул в коридор черного хода, чтобы не столкнуться случайно с тетушкой Джули. Скатился по лестнице, ведущей в лабораторию, уловил яростный вскрик Дики, рванул дверь на себя и остолбенел. Братишка, валявшийся на дощатом полу, развернувшись боком и опираясь на локоть, похоже, прикрывал собой еще кого-то, маленького, щуплого. Прикрывал всем корпусом, заслоняя, похоже, от портального зеркала, и притом вполне профессионально воздев в знакомом жесте руку со скрюченными, словно сжимающими невидимое яблоко пальцами, над которыми уже плясали, формируясь молнии боевого конструктора. «Черт, черт, в кого он так?» Хью глянул на зеркало и вскинул руку в аналогичном жесте. Его сноп молний сформировался в доли секунды и не в пример мощнее. Привычка на уровне рефлекса. Не раз приходилось таким образом отпугивать от берега головоногих. Те почему-то панически боялись электричества. Вслед почти плазменному разряду полетел, тоже привычно, маскирующий, от которого Лоутеру чуть не поплохело. Как-никак, несколько часов держал схожую по составу защиту над патрулем. Вымотался до мушек перед глазами, но ничего, справился с навалившейся было немощью. Успел уловить, что разряд попал неизвестно в кого, но попал. Впрочем, судя по страшной черной фигуре, оскалу черепа, обтянутого пергаментной кожей, огню, полыхающему в глазницах, да и вообще по фиолетовым протуберанцам ауры существа, пытавшегося недавно достать дикие зеркала, нежить. Нежить, создающая порталы? Нежить, наводящая порчу на девочек из другого мира? Черт! Ладно, все потом. Зеркало он прикрыл. Теперь следов боевого заклинания не отследить. Правда, и им самим придется воздержаться от наблюдений, не говоря о переходах. Стоп, переходах? Осев от накатившейся-таки слабости на пол, он уставился на девчонку, которую Дики старался придержать за плечи. Бледненькую, субтильную, закатившую глаза. Ее худенькое тело содрогалось от судорог. «Держи ей голову!» — крикнул Хью. «Чтобы не билась!» «Да что ж за напасть!» Помотал головой, отгоняя дурноту, и подполз к девочке. Дикий паршивец все-таки умудрился выдернуть ее из другого мира. Ладно, воспитывать уже поздно. А держит он ее правильно. Как год назад ему сам Хью голову фиксировал. Дар у мальчишки тогда не то что проснулся, а рванул. «Значит, ее мир не магический», — бормотал Хью, растирая девчушке виски, щеки, особые точки на затылке, над ключицами. Дар вошел в резонанс с нашим магополем и взорвался. «Как у меня?» Зубы у младшего братца стучали, тем не менее он кое-как стащил через голову собственный стабилизирующий силу амулет и пристроил подружке во впадинку над ключицами. «Молодец», — сообразил. «Сейчас малышке станет легче. Могиню бы к ней поближе. Прямо сейчас, чтоб просто стояла рядом и за руку держала. Родственная энергетика помогла бы. Послать за Джуд? А еще лучше Сару сюда бы, но это уж в идеале». Мелодичный звук гонга донесся со стороны зеркала. Хью вздрогнул. Так не бывает. Только он подумал о Коннорах, и вот кто-то из них пытается выйти на связь, причем экстренно. Таких совпадений не бывает. Переговоры через зеркало были предусмотрены лишь в крайних случаях, когда просто деваться некуда. У друзей что-то стряслось. По-хорошему, рано снимать маскировку. Но если Коннорам нужна помощь, из-за ерунды Ричард не воззвал бы. Кое-как, вздев себя на ноги, Хью медленно и осторожно, стараясь не споткнуться, подошел к матовому стеклу, на ходу стягивая с того маскировочную пленку. Это и впрямь был Коннор. «Привет, дружище! Я очень быстро и по делу!» — выпалил он тихой скороговоркой. «Тут с тобой очень хочет поговорить одно очень важное лицо из самых верхов. Хью, я много о нем слышал, и я ему верю. Знаешь, с одной стороны, это перемены к лучшему, с другой, каждое слово взвешивай, чтобы не попасть к нему в кабалу. Он просил, чтобы я сам его представил, так что встречай нас с вечерним порталом. Все, ухожу, он ждет». «Стой!» — завопил Хью. «Сара, срочно нужна Сара! Прямо сейчас! Здесь у меня та самая Дикина подружка из другого мира!» Переход спровоцировал открытие дара. Ее так и корчит в судорогах. Я сам не справлюсь. По ту сторону зеркала кто-то сильно пихнул Коннора в бок, отодвигая. Маленькие, но сильные ручки вцепились в раму, и сквозь овал зеркала перепрыгнула девушка. «Придержи проход хотя бы 3 минуты!» Даже не глянув на Лоутера, приказала она на ходу, сразу вычислив, кому здесь хуже всех. «Скорее всего, я заберу ее с собой!» «Гори она огнем, эта конспирация! Не погибать же девчонке из-за его страхов!» Сара редко ошибалась. Как правило, ее прогнозы сбывались на 99%. 1% приходился на помехи непредсказуемого или дурацкого типа. Быстро просканировав девочку диагностом, одним из лучших медицинских амулетов в ее рабочей сумке, целительница кивнула Дикки. «Помогай! Уносим!» И почему-то именно к нему обратилась, не к старшему сильному мужчине. Хвала старым богам хоть пояснила, осторожно прихватывая девичьи плечи. «Очнется испуганная в чужом доме, а тут знакомое лицо, успокоит. Помоги левитации, только не сильной, чтобы ее магофон не повредить». Конечно, он помог. Еще и отправил вслед странную котомку на ремешках, явно от резких движений слетевшую со спины гостьи. По ту сторону зазеркального портала пациентку принял на руки братец Сары. Сильный до изумления и такой богатырской конституции, что в зеркало не пролезал. Хью еще немного постоял, послушал удаляющиеся голоса на той стороне. «Все будет хорошо, мисс, теперь все будет хорошо!» И, наконец, закрыл и замаскировал проход. Дело к вечеру. Местные маги, вечно вынюхивающие несанкционированное колдовство в его доме, уже сидят в пабе и наверняка приняли на грудь по первой пинте крепкого эля. Закусили соломкой из вяленой трески и в ожидании бараньих ребрышек опять припали к кружкам. следить за подозреваемых вне службы? Никогда. Только сейчас он машинально стянул с головы шляпу, дернул застежку дождевика, который так и не успел снять, и понял, что мокрый, как мышь. Ладонью смахнул пот со лба, полез за платком, вытер лицо, вымученно улыбнулся. А ведь отбили у нежити девочку, и нежить саму серьезно приложили. А Дики, ты Дики, уже размахивал молнией. Молодец какой. Не просто рыцарь, но и боец. Все три факультета боевых искусств перегрызутся, стараясь перетянуть Лоутера-младшего к себе. А Коннор, значит, прибудет не один, а с каким-то весьма ушлым представителем власти, если судить по его предупреждению. Идут большие перемены. Наконец-то!